«Ага, я про наш военный конфликт», — пояснил я. «Хочу спланировать дальнейшие действия нашей группы, раз уж мы решающий фактор. И если я переоценил что-то, то чтобы вы меня остановили или осадили». «О, хорошо», — кивнула Саика. «Излагай», — поддержала ее Рика. «Начал я свои рассуждения с простого. Наши действия серьезно расстроили планы наших противников. Соответственно, сейчас мы можем выбрать, где ударить и как именно. И суть тут вот в чем. Мацуда и Миядзаки явно делают ставку на контроль ГЭСа и еще некоторых ключевых для них точек, последние еще требуют уточнения. Но как минимум 10% их сил, если информация, что их осталось чуть больше 1000 человек, верна, конечно, задействованы в обороне этой электростанции. Причем у них полное превосходство в тяжелом вооружении и вооружении вообще. Учитывая общее сокращение численного состава, тяжелого оружия у них даже в избытке. И это еще не считая вертолетов, которые способны наносить удары, которые парировать может по факту только Дина. Иных средств ПВО у нас просто нет. Конечно, потеря 3 вертолетов и как минимум повреждение еще одного, скорее всего, вынудит их снизить интенсивность использования авиации против нас, пока они не узнают, почему они, собственно, вертолеты теряют, и главное, даже не вертушки, хотя их тоже больше не делают, главное, пилоты, которых учить с нуля нет ни времени, да и непонятно, есть ли где, и опять же, сколько их еще осталось. Так вот, если мы ударим по ГЭС, вертолеты они смогут применять относительно смело и массированно, просто исходя из важности для них объекта, а патроны у Дина не бесконечные, да и остальное вооружение со счетов сбрасывать не стоит. Пулеметы, минометы, атаковать их в лоб просто невозможно, придется аккуратно давить, причем своими силами, потому что Такаги хоть и выделит людей для этого важного дела, но, я смотрю, ты упираешь на ГЭС уже второй раз, прервала мои рассуждения Рика, и на допросе офицера ты требовал у него информацию по ней. Кстати, да, поддержала ее Сэя. Ага, причина, я думаю, и так ясна, пожал я плечами. Электричество, тихо сказала Саика. Верно, и еще вода, кивнул я. Вода, переспросила Сэя. Гидроэлектростанция выше по течению, я так понимаю, они контролируют уровень воды в реке, а это в том числе важно и для сельского хозяйства. Нет, вскидываю я бровь. Верно, одна из причин, почему часть населения в деревнях склоняется к сотрудничеству с военными, это налаживание электроснабжения и орошение полей и рисовых чеков, соглашается она. Подожди, вскинула руку Рика. Ты хочешь уничтожить ГЭС, захватить, поправил я ее. Серьезно? Переспросила она, приподнимая брови. Он такой, гордо хмыкнула Сэя, прижимаясь к моему боку лицом. Вот с этим и есть некоторая проблема, киваю я, продолжая свои мысли. Если мы сосредоточим свои усилия на ГЭС, то вполне можем пропустить момент, когда люди Шидайкуда оправятся после нанесенных потерь и попытаются атаковать нас еще раз. К тому же противник может прислать им не только людей, но и подбросить тяжелого вооружения, тех же крупнокалиберных пулеметов или автоматических гранатометов. А мы хоть и имеем на данный момент силы, чтобы отбиться от них в одном месте, если будем заняты электростанцией, не сможем защищать деревню. И при этом, раз у них есть ГЭС, то они могут спустить воду, вызвав наводнение ниже по течению. И самое главное, в следующем месяце начнут прибывать последователи других богов, уже через неделю получается. И затягивая решение проблемы, есть риск создать еще и плацдарм для них, ведь они могут использовать их, чтобы убрать меня со своего пути как возможного конкурента или даже врага. Поэтому мой план заключается в следующем. Создать непрерывное давление на людей Шидайкуда, принуждая их сдаться. Лишить Мацуда опоры из местных сил. Да, силы самообороны все еще будут представлять серьезную угрозу, но обеспечив таким образом себе тыл, мы вторым действием заберем у них ГЭС. Смелый план, пробормотал Рика. А если у тебя не хватит сил, тогда мы проиграем, спокойно сказал я. Это очевидно. Итак, что вы думаете, стоит ли это делать и делать так? Хочешь быть первой? Нет, качнула головой Рика. Тогда я буду первой, уверенно заявила Сэя. Я согласна с тем, что угрозы растут, силы самообороны и боевики Шида, плюс бедствия, ведь вероятность появления опасных видов мутантов нарастают. Последователи других богов, то, что ты рассказал, особенно про богов, уничтожающих миры, пугает. Они вполне могут увеличить хаос в мире, да и цели других нам неизвестны. Поэтому я согласна с твоим вектором действий, но нужно будет уточнить детали. Саика, кивнув Сэе, спросил я, поворачивая голову к мечнице и немного сжимая ладонь на ее бедре. «Я поддержу тебя, мой меч, как и мое сердце в твоих руках», — тихо сказала она, немного покраснев. Сэя ревниво прижалась ко мне, еще плотнее. «И да, я понимаю, что ты предпочел бы, чтобы они сдались, но думаю, что мягкость в данном вопросе может привести к лишним жертвам. Я считаю, что нужно сначала раздавить тех, кто может ударить нам в спину». «Понятно», — кивнул я, — «действовать более жестко, Хаэм, Рика. Поддержу Саику и Сэю», — пожала она плечами. «Ты должен действовать быстро, жестко и сильно, и общее направление мне кажется верным, но нужны детали. Детали я уточню завтра», — пояснил я. «Мне нужно будет посмотреть, какое будет акционное задание четвертого этапа. Если там будет специальная карта, то придется как-то извернуться, чтобы выполнить его. Учитывая приближающиеся проблемы, это важно. А также еженедельное задание четвертой недели, скрытые задания. Как только я получу информацию обо всем этом, то смогу уточнить детали дальнейших действий». «Понятно», — кивнула Рика. «Тогда подведу итог», — сказала Сэя, опустив голову, пряча лицо за хвостиками. «Мы, как твои МММ, женщины и М, последователи, поддерживаем твое решение. И чего ты засмущалась?» «Все верно сказала», — хмыкнула Рика, усмехаясь. «Как, кстати, у него сил, на вас двоих одновременно, хватило. Мы просто спали», — пробормотала Сэя, бросив на меня быстрый взгляд. «Да», — быстро кивнула Саика, на глазах краснея. «И всего-то», — удивилась Рика. «Мы его лапали», — призналась Сэя, засбив. «За член или задницу?» — прямо спросила Рика, качая головой. «А такие вопросы мне задавали. Мне нужно знать», — с опаской уточнил я. «Нет», — дружно гаркнули обе девушки мне в ухо. Рика тихо засмеялась, довольная. Я не смог скрыть улыбку, покачал головой. «Рика тоже для меня загадка, ее отношения ко мне непонятны. Она вроде как поддерживает меня, готова дать совет, выслушать. Легко идет на контакт и в то же время пытается дистанцироваться, а отдавалась, тем не менее, весьма горячо. Может, я и не в ее вкусе, но какая теперь разница?» Выбросив мысли из головы, я встал. Сэя перед тем, как выйти, подарила мне долгий поцелуй, и тихо пробормотав что-то про «не ее время», выскользнула в коридор, отчаянно раскрасневшись. Рика насмешливо вскинула брови, уставилась на меня, сложила губы трубочкой, изображая поцелуй. Я невозмутимо поднял бровь и произнес: «Ты уже получила свой». Я снова едва удержал в себе дурашливое желание показать ей язык. Она громко фыркнула, подмигнула Саике и вышла за дверь, бросив коротко: «Спокойной ночи». Саика молча ухватилась за мою руку, потянула на выход. Легкий розовый румянец окрасил ее щеки. Она потащила меня через дом в свою спальню. Я мысленно прикинул: задания обновятся в полночь, похоже, у меня сегодня длинная ночь. Едва мы перешагнули порог ее комнаты, Саика стремительно развернулась, обвивая мою шею руками и забрасывая ноги на мои бедра, повисла на мне. Я подхватил страстно впившуюся в мои губы девушку под попу, неся к кровати. Одежда пропадала прямо по дороге, оставляя дорожку из ткани от двери к ее ложу. После страстного секса уснули мы не скоро, и хотя я не смог поразмыслить о своих действиях перед сном, сейчас, едва проснувшись, я наслаждался тем, как легко моя голова, освобожденная на некоторое время от похотливых мыслишек, работает. Саика счастливо сопела мне в ухо, снова обхватив меня руками и ногой, обдавая жаром своего тела. Я проверил в системе время, раннее утро. Не вставая, греясь в ее объятиях, я занялся тем, что предоставила мне система. Пришло время подвести некоторые итоги. От второго месяца осталась неделя. Скоро свалятся новые проблемы, новая акция, новые задания. Ух, первым делом глянул карты на руке. Собственно, она там одна. Артиллерийский удар, все. Впрочем, за акционное задание я получил еще и редкую карту. Пришло время изучить ее подробно. Редкая карта. Джаггернаут МК-1, пулеметчик штурмового подразделения экспедиционного корпуса морской пехоты. Вооружение. Пулемет М240Б калибра 7,62. Отсутствуют сошки. Заменены на многофункциональную подствольную рукоять. Уменьшен приклад. Установлен голографический прицел «Ятечь». Револьверный гранатомет МГЛ калибра 40 мм. Шестизарядный барабан, штатный коллиматорный прицел, боеприпасы, две ленты по 200 патронов и 5 по 100, все в коробах боепитания, 12 гранат осколочно-фугасных, 6 термобарических гранат для подавления противника в закрытых помещениях. Оснащение: бронекомплект Джаггернаут МК-1, в состав которого входит пассивный экзоскелет, бронезащита ВА-класса, противовзрывная, гарантированно выдерживает подрыв 1 кг тротила на удалении 30 см, усиленная дополнительными бронепластинами, керамическими и кевларовыми прокладками для удержания пули тяжелых осколков. Полная защита туловища, рук, ног, шлем специализированный, с пулестойким забралом, усиленной противовзрывной и противопульной защитой, ограничена подвижность в ущерб максимизации защищенности бойца. Терминатор на минималках. Стоило мне подумать эту мысль, и план на сегодняшний день почти сложился, хотя стоп, стоит сначала закончить с уточнением деталей. Акционное задание 4 этап. Выполните 3 любых задания, кроме еженедельного и акционного. Уничтожить 1500 врагов пользователя, используя карты из коллекции «Американская армия». На данный момент имеется 4 карты. Награда 4 этапа. Одна белая карта из коллекции, одна необычная карта из коллекции, одна редкая карта из коллекции и одна специальная карта из коллекции. И сложившийся было план пришлось сразу же мысленно корректировать. Слишком жирная награда, чтобы ее упускать. Сразу 4 карты преобразования. Еженедельные задания. 1. Охота на бедствие. Награда. Необычный пак или 100 синего кристаллита за любое уничтоженное бедствие в течение недели. Колва не ограничена. 2. Охота на зомби-пожирателя. Награда. 1 необычный пак или 200 синего кристаллита за каждого пожирателя. Колва не ограничена. 3. Охота на зомби. Награда. 100 кристаллита за каждую 1000 уничтоженных зомби. Колва не ограничена. Учитывая, как система упирает на уничтожение зомби, бедствий и пожирателей, я догадываюсь как минимум о 3 вариантах скрытых заданий. И в то же время потратить кристаллит на их открытие все же, видимо, придется. Эх, добавил Джаггернаута в колоду, и карта тут же свалилась мне в руку. Так, теперь стоит подумать. Я могу скрафтить сразу 2 охотниц, а также использовать редкий коллекционный пак и получить в итоге сразу 3. Но придется тогда отозвать Сойку, а ей не так уж и много зомби нужно для перехода на 5 уровень, а там и возвышение не за горами. С другой стороны, у меня кучка неоткрытых оружейных паков и паков снаряжения. Я хочу придержать их, потому как подозреваю, что они, если судить по логике, будут использоваться для крафта снаряжения под последовательниц. Осталось всего 1 уровень получить, и уже кое-что станет понятнее. Есть кучка мусорных и обычных оружейных, копить их сейчас бессмысленно, можно скрафтить на уровень выше, но есть нюанс: если белые дешево идут, 5 мусорных и 25 кристаллита и вот один белый пак, то вот уже необычный требует 5 белых и 100 кристаллита, а редкие и вовсе 250, и шанс выпадения редкой карты из редкого же пака не более 50%. В то же время из необычного она падает с 10% вероятностью. И тут, конечно, надо считать, но крафтить паки более высокого уровня стоит только при избытке кристаллита и паков ниже уровнем. К тому же шанс получить из серого пака белую карту 25%, и даже необычную 8%. В общем, я решил вскрыть недавно полученные серые оружейные паки, обычные и необычные. В итоге выбил 3 интересные карты, остальные распылю на кристаллит. Кстати, как раз вспомнив об этом, я тут же вызвал улучшение системы и, пересилив жабу с раздутыми и почему-то волосатыми щеками, потратил 250 кристаллита. Распылив ненужные карты, вернул обратно чуть больше 30, но это только начало. Серая карта, материализация, ручная противотанковая граната РПГ-41. Казалось бы, не слишком полезная штука, к тому же одноразовая, но в ней 1,5 кг взрывчатки при весе в 2 кило. При преобразовании в одного из бойцов отряда «Титан» ее можно кинуть метров на 40 без особых проблем. Конечно, по современным танкам ее использовать не имеет смысла, но взрывчатка однозначно пригодится. Серая карта, материализация, секира. Да, простая секира, по сути топор на длинной ручке. У меня как минимум 2 формы преобразования имеют высокие физические параметры и не имеют приличного оружия ближнего боя. Причем скатанные они выглядят неуместно, да и против зомби топор все же сподручнее. Я не Сайка, это у нее стаж и опыт применения меча уже десятилетия как. Белая карта, материализация, временная, ресурсная, одноразовая. Дуэльный пистолет 19 века. Казалось бы, ерунда полная, но описание к ней гласило: в течение часа каждые 20 секунд можно материализовать в руке один заряженный пистолет. Каждый уничтоженный из пистолета враг принесет 10 синего кристаллита, и при идеальном исполнении это все даст мне 1800 кристаллита, а это очень-очень хорошо. Попутно я посмотрел, сколько ресурсов потребуется, чтобы скрафтить легендарный пак. 5 эпических и 50 золотого кристаллита. Всего-то, эпические паки я потрачу в будущем на крафт эпической охотницы, как только соберу на нее ресурсов. Правда, вопрос, как добыть золотого кристаллита, открыт. В итоге добавил карт в колоду, собираясь сегодня выжать максимум возможного. На руке, арт-удар, джаггернаут, противотанковая граната, секира и терминатор. За завтраком я озвучил план действий, что сформировался у меня в голове. Сейчас мы едем в город, и я, выжимая возможности нового преобразования, уничтожаю максимально возможное число зомби. Да, при штурме поселка Шидокуда джаггернаут пригодится, но сейчас к штурму мы не готовы, нужны боеприпасы Дине, нужно дождаться Сильвии и Эвы, да и гоблины пригодятся. А главное, люди и сам Юджин еще не готовы, они только начали осваивать новое оружие. Как минимум потребуется 2 суток, но, я собираюсь взять руководство штурмом в свои руки. Уверен? Спросила Рика, когда я закончил. Да, если я хочу добиться результатов в кратчайшие сроки и с минимумом потерь, мне придется контролировать все аспекты, кивнул я, и мы принялись за подготовку к выезду. Первым делом я метнулся к Юджину, чтобы получить от него обещанные пистолеты и пистолеты-пулеметы, а также обрисовать ему контуры задач, которые я планирую выполнить. С оружием все прошло относительно гладко. Он в самом деле добыл МР-5, черный пистолет-пулемет, довольно красивая конструкция, надо признать. Правда, магазинов к нему всего 3 штуки, но и для самообороны и поддержки фарма должно хватить. Добыл пистолеты для Саеки, им оказался чешский пистолет СЗ-75, для него тоже всего 3 магазина на 16 патронов. Пушки были в камерах вещдоков в полицейском участке, и обе питались патронами калибра 9 мм. Получив нормальное оружие, полицейские расстались с ними. Для Шизуки ничего подходящего не нашлось, но я, поразмыслив, решил вооружить ее для начала глоком. Как водителю ей стрелять не обязательно, но для самообороны что-то иметь все же нужно. Под руководством Рики она немного потренировалась пару недель назад в стрельбе, правда, в основном холостой, патронов у нас было маловато, а скоро сможет попрактиковаться и, так сказать, на реальных целях. Со второй частью проблем также не возникло, мы просто пошли к Сайтеру, и он утвердил меня в должности ответственного за штурм поселка. Пока мы займемся отстрелом зомби, Юджин проведет предварительную подготовку к моему сегодняшнему выступлению перед поселком. Надеюсь, Шидокуда все понравится. Шизука снова отдыхает, но сегодня была последняя ее ночная смена. Сегодня отсыпной, и завтра она уже пойдет работать в день, и надеюсь, я не облажаюсь слишком сильно, а то работы ей только прибавлю. Отдав все распоряжения Юджину, мы наконец отбыли в город. Рика снова за рулем. Саика и Сэя осваивают новое оружие, они немного постреляют еще. Раз уж 1500 зомби так и так уничтожать придется, то можно грохнуть и все 2. Лишним кристаллит точно не будет. Ехали проселками снова, я использовал преобразование. Зрение внезапно стало туннельным, лишь через мгновение почувствовал вес брони. Защитный шлем крепится на нее сверху к плечам, а забрало ограничивает обзор, но зато нагрузки на шею нету. Я лишь частично смог разглядеть себя, сняв его с головы. Руки и ноги, словно одеты в зимний ватный костюм, раздутый как скафандр. Темно-серая ткань, нагрудник массивный, по виду бочкообразный. Тело практически не соприкасается с элементами бронезащиты, они висят на костяке экзоскелета, который облегает мою тушку, распределяя вес и оберегая от заброневых травм. Пулемет на 3-точечном ремне висит на груди стволом вниз. Огромный, не меньше М60, под левую руку торчит подствольная многофункциональная рукоять, ее можно перестроить и под правую тоже, и просто установить вертикально. Сам ствол выкрашен в городской камуфляж, бело-серо-синий, только прицел на нем черный, даже массивная коробка под 200-патронную ленту в камуфляже. Гранатомет закреплен за спиной, на уровне поясницы. Он светло-коричневый, не крашеный. Запасные гранаты, в специальном патронташе, тоже на пояснице. Патронные же коробки к пулемету в поясной модульной разгрузке, дополнительно увеличивают защиту таза. Без шлема головой можно вертеть во все стороны, в нем же я не мог повернуть ею вовсе, только если поворачиваться всем телом. Кота с восхищением уставился на пушки, состроив щенячьи глазки, заглянул в глаза мне. «Да дам я пальнуть, дам», — проворчал я. Сэя закатила глаза на это. «Но сам понимаешь, сейчас нужно валить зомби». «Угу», — радостно кивнул он, — пожирая гранатомет и пулемет глазами. Мы медленно прокатили по городу к его центру, к скоплениям зомби. Двигатель ревел на пустых улицах, звук, отражаясь от коробок домов, гулял эхом. Я снова испытал прилив некой тоски. Мертвый город, в прямом смысле мертвый. Начали просыпаться крикуны, возбужденные ревом двигателя. И я наконец принялся за работу. Первыми в дело пошли гранаты. Револьверный гранатомет позволяет уверенно забрасывать их, корректируя следующий выстрел по месту попадания предыдущего. Я расселся на крыше машины. В таком виде недостатки сниженной подвижности роли не играют. 6 взрывов, всего 6 уничтоженных зомби. Но дело пошло. Откинув барабан влево, я на вытянутой руке, положив гранатомет тыльником приклада на сгиб локтя и удерживая его за переднюю подствольную рукоять, зарядил 6 новых. А вот тянуться за спину за гранатами неудобно. Река тем временем вывела хамви к центру города. Привлеченные создаваемым шумом, мертвецы начали вылезать изо всех щелей. Крикуны, слышащие нас вблизи, завывали, привлекали новых, и вскоре уже весь центр города сотрясался от воя сотен глоток. Сэя и Саика открыли по зомби огонь. Сэя стреляла из нового для нее пистолета-пулемета. Саика же продолжала совершенствоваться в огне из штурмовой винтовки. Кота, наконец получив гранатомет в руки, с радостным оскалом засадил парочку гранат в беснующуюся толпу бегунов, отчаянно пытающихся преследовать нас. Надолго останавливаться было нельзя. Нас могли окружить, а самое главное, в толпе мог подобраться зомби-убийца или плевун. Получив гранатомет обратно, я быстро расстрелял оставшиеся обычные гранаты и наконец зарядил термобарические. Правда, особой разницы в стрельбе по зомби я не заметил. Дыма от них больше, но на открытой местности их мощность, если и возросла, то минимально. Надо бы попробовать, что там в помещении получится. Нормально прицелиться с пулемета в таком снаряжении оказалось невозможно. Приклад упирался в правую часть броненагрудника. Помогает большая панорама голографического прицела. Но оно и понятно, с одетым шлемом, удерживая пулемет практически на вытянутых руках, продвигаясь в штурмовой группе, под плотным огнем, так это должно выглядеть. Я нагло улегся на крыше машины, уложив ствол пулемета на обычный ранец с дорожным одеялом внутри, и вжарил. М240 влупит не хуже М60, правда, таких проблем с перегревом я не испытал. Впрочем, сожрав 200 патронов, он заметно задымил, перегретый воздух задрожал над стволом. Саика тем временем расстреляла второй магазин из штурмовой винтовки. Зомби на дистанции метров 40 всего. Рика постоянно отводит машину от толпы, та преследует нас, периодически нагоняя, сближаясь до 50 метров, и снова мы от них отрываемся. Тактика кайтинга нашей группы уже отработана, и справляемся мы отлично. Так перекатами девушки потренировались в стрельбе по мертвецам. Сэя закончила первой, спустилась в салон, освободив на крыше место для рей. Вниз ушел и кота, заменив его вылез Такаши. Группа продолжила совершенствовать свои навыки в стрельбе. Я же без затей стрелял короткими очередями, выцеливая головы. Учитывая вес снаряжения, пулемет толкается в руках едва ощутимо, единственное, отдача задирает ствол вверх, приходится наваливаться на цевье сверху, придавливая рукой. Стоя, удерживая за рукоятку, стрелять возможно и удобнее, но все же лежа сошки были бы лучше. Впрочем, я справлялся и так, извести 900 патронов из пулемета не такая уж и проблема. Учитывая его скорострельность, если дать ему такую непрерывную ленту, он ее выпустит практически за минуту с небольшим. Конкретно на этом пулемете скорострельность в районе 750 выстрелов в минуту. Давая ему пару минут, чтобы немного остыть между выпущенными лентами, я неспешно перезаряжался, немного наблюдая за стрельбой своей группы. Саика расстреляла в итоге 5 магазинов и еще постреляла из нового пистолета. Чизит ей понравился, он хорошо подошел к ее руке. Намного лучше, чем квадратный и угловатый глок. Жаль, еще стреляют мои девушки не так же здорово, как кота Ирика. Для еженедельного задания они нафармили 108 зомби на двоих. Причем Сэя, несмотря на то, что потратила почти на 100 патронов меньше, прикончила в итоге 35 зомби. Учитывая, что из ПП она стреляла впервые в жизни, в среднем 3 пули на попадание в голову. Правда, в отличие от Саики, выпустившей 2 магазина очередями, она стреляла только одиночными. Мой результат, если в сравнении по расходу патронов, были и вовсе так себе. На 900 пуль, выпущенных с расстояния до 100 метров, я уничтожил 227 мертвецов. Еще, правда, стоит учесть 150 укокошенных из гранатомета, а также 2 стрелы из арбалета шип и 2 вспышки пламени из копья орлей. По итогу вышло почти 300. И если бы не экспериментировал со стрельбой длинными очередями на ближней дистанции, то и результат был бы на 100 голов больше точно. Но даже так, 1/5 задания я уже выполнил. Завтра колода обновится. Вернутся карты из отбоя, в том числе рано или поздно и джаггернауты. У меня в течение недели будут еще возможности уничтожить зомби. Назад мы вернулись едва после полудня. Солнце жарит в небе. Я, немного изучив обстановку, даю команде час на отдых и обед. Вскоре мы начнем нашу операцию по давлению на противника. Шок и трепет. Юджин, минометчики смогут отстреляться? Залезая в его фургон, спрашиваю я. Следом внутрь забирается Исея. Малышка теперь боевая, в левой руке рация, на боку, под правую руку, прикладом вверх пистолет-пулемет. Под черной, мотоциклетной курткой еще и пистолет припрятан. Два расчета более-менее, кивает он, улыбнувшись, взглянув на Сею. А еще два, если только по прицелу первых наводиться будут. Хорошо, задумчиво кивнул я. А с громкоговорителем что? Разворачивают, кивнул он. Ты уверен, что хочешь сам говорить? Ага, нужно запудрить им мозги, отвечаю я, бросая взгляд за окно. Повязки на руку все одели, он молча кивает. Так как благодаря своим действиям мы на некоторое время парализовали действия врага, то мы разместились буквально чуть более чем в километре от поселка. Заехали мы со стороны шоссе. В то же время Юджин организовал несколько пулеметных засад на проселках. Так, на всякий случай. Юджин вчера дважды устроил набег с минометами, обстреляв их десятком мин. Вечерком по ним прошелся смерч. В общем, не весело им там. А сегодня я устрою шоу, и не все его переживут. «Ю, мачта 1 готова», – зашипела рация. «Принял», – ответил Юджин, бросил на меня взгляд. «Идешь?» «Да, сейчас», – задумчиво киваю я. «Кстати, сколько там примерно вертушкам сюда лететь от военной базы все-таки?» «Больше 100 километров», – задумалась Сэя. «Минут 30, наверное?» «Примерно так», – кивает Юджин. «Ага, значит, когда они услышат мой ультиматум, пока они с ними свяжутся, после те поставят задачу вертолетчикам, они подготовят машины и взлетят, хм, час или даже полтора пройдет, так, думаю, да», снова соглашается Юджин. «Но я сомневаюсь, что они сунутся, в последнее время интенсивность вылетов минимальная». «Мачта 2 готова, Ю», бодро доложил женский голос. «Принял». «Ага, ну я пошел, Сэ на связи», я чмокнул уверенно кивнувшую мне девушку в щеку, выскользнул наружу. Машины замаскированы на обочине в кустах, динамик закрепили на одном из деревьев, высоко. На самом деле вряд ли он один качественно добьет до жителей поселка, но сейчас их разворачивают еще две штуки. Это самая опасная часть операции, могут подставиться люди, и если эта техническая часть не сработает, то все дальнейшие будет иметь куда как меньший эффект. Небольшой бензиновый агрегат тихо гудел, вырабатывая электричество. Рядом суетилось несколько рабочих. Аппаратуру для усиления звука вынесли тоже в лес, замаскировали под деревьями. Если сюда не на апачах прилетят с тепловизорами, нифига они не увидят с воздуха. Еще одна женщина уже тихо настраивала аппаратуру. Быстро показала мне, куда нажимать и говорить. Сразу после этого ушла к аппаратной части, следить за пультом, похожим на диджейский. Итак, пришло время взорвать мозг людям Шидокуда. Главное, чтобы меня услышали. Через пару минут я получил наконец отмашку. Взяв микрофон в руку, несколько раз глубоко вздохнул. «Пора», — говорит командующий отдельным экспериментальным отрядом сил самообороны Японии номер 355. «Наш отряд оказывает прямую военную поддержку гражданину Такаги». Я включил сэмплер, и моя фраза повторилась еще несколько раз. Было странно слушать собственный голос, но интересно, учитывая, как он звучит на японском. «Хм, и ведь не пойму, но кажется, будто и акцента нет, идеальное произношение». Наше командование решило закончить войну, приводящую к бессмысленным жертвам среди гражданского населения и разрушением осколков цивилизованности. Вайя загнул. «Шидайтира, Кударю, вы объявлены преступниками и бандитами. Призываю вас сдаться и сложить оружие, ваши преступления будут рассмотрены в суде. К поддерживающим преступников с помощью оружия людям будет применена смертельная сила, сдавайтесь, сложите оружие и не сопротивляйтесь». И снова сэмплер зациклил мое выступление. Я продолжил импровизацию. Естественно, она была только предварительными ласками, но после того, что случится дальше, эти слова, возможно, до кого-то таки дойдут. Срок ультиматума – 30 минут. После – первое огневое предупреждение. Сохраните свои жизни и жизни ваших близких, не стоит умирать за бандитов». Я снова послушал свой голос, еще 5 раз прозвучавший из динамиков. И в самом деле неплохо звучит, хотя и не Селин Дион. Пока время тикало, никто, естественно, с поднятыми руками не побежал, я провел перекличку. «Дина, Кота Эрика сегодня выступит как важная сила, но основную скрипку сыграет, конечно, Терминатор, из экспериментального подразделения, понятное дело». Спустя 30 минут ударили минометы, пока только 2. Выпустив по моей команде 10 мин, они принялись менять позицию, на руках по буеракам перетаскивая стволы. 10 громких, раскатистых разрывов пришли от поселка. Я снова активировал громкоговорители. Заговорил, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно, размеренно и сочувственно. Первое огневое предупреждение закончено. Мы гарантируем им всем боевикам, сложившим оружие и жизни, возможность выбрать место дальнейшего проживания. Пока вы еще можете защитить свои жизни, сдавайтесь. У вас есть еще 20 минут на раздумье. Второе огневое предупреждение будет в десятки раз сильнее первого. Интересно, они вызвали помощь от самообороны, и если да, пришлют ли они вертолеты? Впрочем, пара крупнокалиберных пулеметов уже развернута, оба защищают деревню. Нас прикрывает Дина. И снова 20 минут истекли. Дина постоянно докладывает о перемещениях противника. КПП на въезде сильно пострадало от смерча, некоторые замаскированные раньше позиции вскрылись. Сейчас там судорожные попытки что-то восстановить. Итак, время вышло. Подвел я итог, взявшись за микрофон. В смертях и ранениях вините самих себя и свою страусиную позицию. Мы пытались уговорить вас спасти свои жизни. Я, используя карту арт-удара, все эти 20 минут наблюдал за поселком. В его глубине шла суета, но никаких действий к сдаче они не предпринимали. Далекие раскаты артиллерийских орудий наверняка заставят проснуться многих. Вот только теперь, все, что они могут предпринять, это зарыться в землю и надеяться, что их пронесет. Сверху видны небольшие черные полосы в земле, окопы, заметные разрушения после смерча и предыдущего удара артиллерии, несколько домов сгорело. Часть с огромными дырами в крышах. Видны и воронки на земле, и углубления на дороге с паутинами трещин в асфальте. Суета и перебежки продолжаются, боевики рассредотачиваются по окопам и домам. Они упорно пытаются сопротивляться, невольно задумаешься, почему удар выбрал по широкому фронту. Непосредственно сегодня штурма нашей пехотой не будет, поэтому подавить их максимально снова, потрясти. А дальше как пойдет. Земля загрохотала, когда первая партия снарядов прилетела. Лишь с запозданием подумал, а как на мои слова о секретном отряде отреагируют люди Такаги? А впрочем, это разве мои проблемы? Точно нет, а вот часть вопросов это снимет, нафантазировать они и сами смогут, ничего не нужно будет объяснять. Дым и пыль стоят в воздухе, на территории поселка что-то загорелось, в воздухе поднимаются несколько черных столбов дыма. Система засчитала мне 19 убитых и выполнение скрытого задания. Даю вам еще один шанс. 10 минут, говорю я в микрофон и иду ближе к дороге, с заданием разберусь после. Вот так, последние на сегодня аргументы, на мой взгляд, по психологическому воздействию самый сильный. Плачу Кристалл Лид за призыв киборга. Время его действия невелико, всего 2 часа. Но за эти 2 часа он много может натворить. Его защита неплохая от легкого огнестрельного оружия, пистолета или ружья. Но вот уже точный огонь, особенно пулеметный, для него опасен, да и гранатометы у них есть. Твоя задача – пробиться по главной дороге к центру поселка, взять его под огневой контроль. Огонь вести только по вооруженным людям, по безоружным огня не открывать. Цели, по которым запрещено вести огонь в любом случае, имеют белую повязку на правой руке. По старикам с тростью огня не открывать, по детям даже вооруженным тоже, обезвреживать разоружая. Принято, протокол боевое подавление активирован. Спустя секунду отозвался киборг синтезированным голосом. «Выполняй», — говорю я. Двухметровая металлическая фигура потопала в сторону поселка. Я же утвердил боевую задачу для своих снайперов. Рика с Гекатой и Катас СР-25 прикрывают его выход. Дин работает как наблюдатель и наводчик. Она постреляет, когда начнем возвращаться в деревню, если, конечно, к нам так и не прилетят. Дина и Рика непрерывно транслировали мне через доклады о продвижении Терминатора. Я и сам в бинокль наблюдаю за его движением, но они еще и работают по устранению помех на пути. Вот он проходит стащенные на обочину, сгоревшие останки вертолета, мною подбитого. Со стороны блокпоста раздались несмелые одиночные выстрелы. Не сбавляя хода, Стальная человекоподобная махина поднимает руку с шестиствольным пулеметом. Звук одиночных выстрелов перекрывает низкий гул выплеснувшегося потока пуль. Терминатор прет, не останавливаясь, длинными очередями задавив редкий огонь по себе. Перемежает его выстрелами из гранатомета. Рика открывает огонь, прикрывая киборга, следом работает и кота. За 10 минут он спокойно прорывается через блокпост. Ведет шквальный огонь, двигаясь уже вглубь поселка. Методично расстреливает из гранатомета и пулемета тех, кто пытается оказать ему сопротивление. «Малышка, минометный огонь из всех стволов, командую я, расход 10 на ствол». Сэ передает мое распоряжение Юджину, выступая как посредник. Спустя минуту слышны выстрелы минометов у меня за спиной. Под минометным огнем противнику будет труднее подобраться к терминатору для выстрела по нему, например, из гранатомета. Попасть же вслепую миной конкретно по киборгу – это чистая удача, точнее неудача для нас, а легкие осколки для него особой опасности не представляют. И вот посреди поселка стоит стальная фигура. Медленно поворачиваясь на одном месте, он сканирует область вокруг себя, и время от времени слышен выхлоп его гранатомета, накрывающий очередного неудачника, решившего, что уж он-то сможет подобраться к нему и пристрелить. 40 минометных разрывов уже поумерили пыл самых прытких. Снайперский огонь заставил убраться их с передовой. В принципе, будь у меня здесь мои охотницы, парочка преобразований, да при поддержке этого стального болвана можно было бы зачистить их прямо сейчас. Но ничего, подождем до завтра. Перед вами экспериментальная модель нашего отряда, выдаю я, снова взявшись за микрофон. Даже если вы уничтожите этого, у нас есть еще. Это полуавтономная модель. Если вы сложите оружие и пойдете к выходу из поселка, он не откроет по вам огонь. Сдавайтесь. Сегодня мы даем вам этот шанс, завтра его может не быть. Спустя 5 минут, словно проверяя мои слова, безоружный человек, по словам Дины, женщина, появилась метрах в 40 справа от киборга. Он резко повернулся в ее сторону, крутанул блоком стволом, так и не открыв огня, и через мгновение ему со спины прилетел выстрел из супербазуки. Вот только граната попала не прямо в него, а шлепнулась в паре метров в землю за спиной, окатив его ударной волной и осколками. Киборг развернулся в сторону выстрела, непрямое попадание для него не слишком опасно, но гранатометчик не стал ожидать ответного огня, уже нырнул в укрытие. Одновременно с этим убежала и та женщина, выступившая в роли приманки. «Не стой на месте, найди и уничтожь гранатометчика. Командую я по громкой связи. Левый сектор, полная зачистка от вооруженных людей, брошенное оружие дави». Судя по тому времени, что он стрелял из минигана, у него осталось минимум патронов, да и выстрелов к гранатомету у него меньше половины. Раз они не собираются сдаваться, что тут поделать, значит, сократим их численность. Вертолеты так и не прилетели. Киборга они все же смогли уничтожить, догадавшись банально расстрелять его из автоматов, достав скорее всего в голову, тем самым ослепив его и дезориентировав, и в итоге повредив процессор. Голова его по прочности хоть и превосходит человеческую, и случайное попадание готово простить, но недостаточно меткое. Правда, перед этим он израсходовал все патроны к пулемету и гонял людей по левой части поселка минут 20, прежде чем угодил, видимо, на вторую линию обороны в центре. Впрочем, киборг мог держать связь с Диной, рация той автоматически поймала его волну, подстроившись под нее, совершенные технологии, продвинутое будущее, но не очень безопасное, судя по всему. Поэтому я получил еще и немного разведданных о устройстве их обороны. Что тут сказать, завтра, в зависимости от того, какие карты выпадут, или послезавтра, я добью их. А сегодняшняя часть операции закончена. Сегодня мы провели перед вами демонстрацию наших сил, так и понес потери, пытаясь договориться с вами мирно. Наше подразделение минимизирует потери среди людей, мы дадим вам еще один шанс, сдавайтесь или умрите. Завтра у вас еще будет шанс, после вы будете гореть. Попытался я достучаться до них, сегодня как минимум 30 человек у них в потерях, только убитыми. Еще около часа ушло на сворачивание аппаратуры и наших позиций. Юджин оставит несколько групп в засадах для наблюдения за противником. Я же договорился с Такаги о последнем средстве для психологического воздействия, встретился с парочкой пленных в здании бывшей школы. Увидев меня, оба вытаращили глаза, но если первый сразу же начал шептать что-то вроде молитв, то второй сидел, вращая глазами, но помалкивая. Я уселся чуть сбоку от них, перед ними встал Сайтера. «Мы решили отпустить вас как парламентеров в поселок и передать сообщение для Шида или Куда, заявил он. «Демон, демон, демон», продолжал насупившись шептать первый, старательно отводя от меня взгляд. «Так себе, на мой взгляд, молитва. Какое сообщение?» Запинаясь, спросил второй. «Сдавайтесь, сегодня вы видели в действии только одну боевую машину», спокойно говорит Сайтер написанную мной речь. «Сохраните жизни себе и своим людям, иначе мы не гарантируем их сохранение. Достаточно коротко и понятно, я думаю, а если они откажутся?» Покосившись на меня, спросил он. «То я сожгу их всех», сказал я, встав и наклонившись, заглядывая в глаза первому. Тот отчаянно затрясся и зажмурился. «Уж постарайся передать им всю серьезность ситуации». «Да, демон», вскрикнул он, резко кивнув, не открывая глаз. «Ты понял?» Повернулся я ко второму. «Да уважаемый сама», закивал он бодро. «И не только куда или шида, но и людям расскажите, если, конечно, хотите жить. А я завтра или послезавтра приду проверить, что у вас получилось», пообещал я. Их увезли на машине с белым флагом, высадив перед въездом в поселок. Непонятно их упорное сопротивление. Непонятно, выйдет ли разбить их внутренне. Но я сделал достаточно, чтобы дать людям шанс выжить. Возможно, Саика права. Нужно просто давить жестче, и они сломаются. Психологическая фаза на этом закончена. Теперь пора готовить штурм. Глава 53. Дорога ярости. День 54-56. День подходит к концу, суетливый и выматывающий. Развалившись на диванчике в столовой, я пью чай, слушая краем уха болтовню девчат, сидящих за столом. День вымотал морально. Система сообщила мне, что я выполнил скрытое задание, но особого счастья это не добавляет. Ежемесячное задание. 7. Скрытое. Убить 100 человек. Самостоятельно. С помощью последовательниц, монстров и карт прямого действия. Награда. 5 редких оружейных паков. 5 редких паков снаряжения. 1 специальный пак. Выполнено. И не просто выполнено, а перевыполнено с запасом. Так, если подумать, у меня руки по локоть в крови. С другой стороны, мог бы убить и больше, но изо всех сил оттягивал начало конфликта, стараясь не подставиться под него, не делая никаких провокаций или прочих действий по его приближению. И при этом нету и чувства вины, совсем нет. Возможно, потому что я убивал, но и меня могли убить тоже. А вот людей так и убитых и раненых жаль, потому хотя бы, что я их за своих считаю. Попутно разглядываю карты в коллекции американской армии, гадая, что было бы неплохо заполучить или скрафтить после завершения акции. Как глаз зацепился за интересную строчку в описании самой коллекции. Коллекция американской армии, необычная. Раньше этого дополнения не было. Тут же глянул коллекцию охотниц, специальная. Титана, редкая. Пустынных воинов, необычная. Пауков, обычная. Големы и нежить, редкие. То есть таким образом можно оценить примерную силу коллекции, не открывая карт. И возможно, карты одного примерно класса, например, необычная воительница пустыни, ранее безымянная, а теперь Алина и необычная Сильвия, потому и разные по силе, что они из коллекций разных по силе в общем. А индивидуальные особенности карт роль играют или нет? Всегда ли карта из более слабой, по оценке коллекции, слабее аналогичная из более сильной? Ответов система не давала, отделываясь одним: недостаточно высокий уровень пользователя. Проверил перспективную коллекцию Magnum, открытую за полный сбор коллекции отряда Титан, тоже редкая. А гоблины, необычные. Это наверняка не все, есть еще скрытая информация. Непонятно только, почему она не дается мне сразу, возможно, просто из-за недостатка силы астрального тела или еще каких условий. «Эх, ты чего глаза вытаращил?» — спросила меня Рика, повернувшись от стола. «Да вот, узнал кое-что новое», — озвучил я свое открытие девчатам. «Интересно», — задумалась Сэя, — «а не стоит ли тогда крафтить карты по возможности от более сильной коллекции к более слабой? И кстати, вот еще возможно подтверждение твоей теории насчет влияния уровня пака на силу карт». «Да, тоже подумал об этом, но...» «Можешь пояснить?» — попросила Шизука, проспавшая все боевые моменты дня сегодняшнего и сейчас выглядящая довольно бодро. «Ну, например, необычная коллекция из белого пака будет слабее, необычная из редкого и так далее, и то же самое про карты, не входящие в коллекции», — почесал я голову. «Хотя сомневаюсь, если только так, то слишком просто. А это может быть еще одной причиной собирать паки более низкого уровня в более высокие», — заметила Сэя, напомнившая мне недавние размышления. «А ты попробуй собрать статистику», — посоветовала Шизука. «Записывай или запоминай, какие карты ты откуда получил, а потом проанализируй». «Хорошая идея», — кивнула Сэя. «Выборка у тебя еще маленькая, но по мере накопления, например, по необычным картам уже можно будет сравнить. Продиктуешь мне, я запишу, отозвал Дину перед сбросом колоды. Руки чешутся, так хочется потратить кристалл лид. От выбора глаза разбегаются, но пока нужно немножко подождать. Сначала добиться поставленных целей, разгром группировки Шидайкуда и завершение четвертого этапа акции. Неделя небольшой срок, а сделать надо многое. Впрочем, сегодня на руку пришли не слишком удачные для штурма карты. Парашютист, магическая ракета, боец Титана, гоблин-воин и самое главное, Дина пришла сразу же, что несомненно радует, хоть от атаки с воздуха мы более-менее прикрыты. Проснулся рано утром, Сэя лежит на спине рядом, тепленькая, маленькая, измотанная за ночь, залез снизу лицом ей под ночнушку, слишком узкая, к груди так не подобраться, ткань натянулась на затылке. Девушка громко, совсем не по-девчачьи всхрапнула, я пощекотал губами и языком пупочек, она хихикая прижала мою голову к животу, забила ногами. Мы лежали в постели, целуясь и нежась в объятиях друг друга, как резкий шум раздался внизу. В дверь с силой стучали. Переглянувшись с ней, я начал быстро одеваться. Скорее всего, пришел посыльный от ее отца. Через 20 минут мы с Сэей отправились на совещание. Ребята поднимались разбуженные, немного недовольные ранней побудкой. Впрочем, сразу же начали готовить оружие и снаряжение. Такой шум с утра неспроста. Совещание Такаги проводит в здании бывшей школы. И вскоре становится ясно почему. Мои действия вчера днем дали таки свой результат. Больше десятка новых пленных и перебежчиков. Одного из таких как раз допрашивает Юджин в одном из бывших школьных классов. Мужчину посадили перед классной доской, на обычный стул. В комнате теперь только один стол, напротив допрашиваемого, за которым и разместился Юджин, и десяток стульев вдоль стены. На входе стоят двое крепких парней, увидав нас, они посторонились, пропуская. Допрашиваемый сидит набычившись, взгляд полуприкрытых глаз направлен в пол, руки в наручниках перед ним. Лет 40, небольшая залысина, толстые складки на щеках и шее. Он выглядит сильно похудевшим толстяком. Открытая майка без рукавов, но в первое мгновение мне показалось, что рукава на ней сильно уж цветастые, лишь через мгновение дошло, что эта цветная татуировка покрывает его плечи, руки и шею, картинка уходит на грудь и спину. Переплетение демонических существ в масках, с длинными шеями и вытянутыми языками, по-змеиному раздвоенными. Иероглифы вплетены в картинку или картинки, сразу и не прочитать, но что-то прочесть, верности семью. У него огромный синяк под правым глазом, на лбу длинная, горизонтальная царапина. Бицепсы, кстати, хорошие, картинка на них рельефная, но при этом и животик заметный, выглядит угрюмым, но здоровым. Я замираю в дверях, разглядывая его. Сэя, встав рядом, тихо шепчет: «Якудза». «Привет», кивает мне Юджин. «Уже закончил с ним, сейчас расскажу. Парни, выводите этого». «Ага», киваю я в ответ, и мы вместе с девушкой проходим внутрь. Разрисованный лишь взглянул на нас искоса, не поворачивая головы. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Он молча последовал на выход, с прямой спиной, походка в развалочку, уверенно неторопливая. «В общем, вчера я расставил засады вокруг поселка, как ты и просил», начал Юджин, как только он вышел. «И как только стемнело, они побежали, как крысы с корабля». «Много?» – спросил я, притащив стулья для себя и Саи, усаживаясь напротив него. «Поймали 23 человека, из них 8 женщин», – кивнул он. «Еще пятеро оказали сопротивление и были уничтожены, и упустили еще несколько небольших отрядов, ушедших пешком в сторону города». «Города?» – переспросила Саи. «Да, они явно не хотят иметь с нами ничего общего, а другие направления мы им перекрыли частично». Он задумчиво приспустил очки на кончик носа и потер переносицу, прикрыв глаза. «По доступной нам информации сбежало оттуда больше 40 человек. Все бойцы, частично, некоторые уходили со своими женами, подругами, вот эти сдавались в основном сразу, сейчас мы их проверяем. А вот этот образчик, которого увели, один из бойцов Такиговы». «Так, а в чем срочность-то была?» Нахмурился я, перебивая. «Пленные и беглецы, конечно, хорошо, но их допрашивать надо, информацию собирать, анализировать». «Угу, срочность в том, что Шидайкуда решили сбежать из поселка на армейскую базу и вывести всех бойцов, оставив в поселке только балласт, женщин и детей», тут же сообразила Сэя. «Да, правда, детей, по их словам, там немного, меньше десятка». «Подожди», привстаю я, «они уже сбежали?» «В том-то и дело, что нет», качнул головой Юджин. «Так не томи», – проворчал я, усаживаясь обратно. «Мы взяли нескольких бойцов, решивших уйти пешком в сторону деревни Сиба. Они сказали, что совещание у них шло несколько часов. Их довольно сильно напрягли твои слова о секретном отряде. Даже я, наверное, бы поверил, если бы не знал тебя». Юджин усмехнулся. «Так вот, они решили, что оставаться здесь слишком опасно, и лучшее решение – это перебраться под крыло Мацуда Миядзаки. После они согласовали свое решение с ними». «Младший Мацуда все это время был там?» – уточнил я. «Нет, насколько мне известно, его вывезли вертолетом», – покачал головой Юджин. «Вместо него там рулил полноценный офицер, правда невысокого звания. Когда?» – решил я прекратить хождение вокруг да около. «Сегодня, около полудня, они готовят машины, устанавливаю на них дополнительную броню, готовит маршрут», – пояснил Юджин, понявший, о чем я. «И самое главное, их отъезд отсюда прикроют вертолетами». «А почему они не сбежали сразу, ночью?» – спросила Сэ, бросив взгляд на меня. «Приборов ночного видения у них нет», – задумался я. «В том числе и на вертолетах, если не считать, конечно, очки ночного видения у пилотов. Да и подготовить переезд такой большой группы людей, это время, нужно проверить машины, согласовать движение колонны, продумать маршрут, чтобы избежать засады и прочего, плюс решить, кого вести, на чем и с кем, да и принимающая сторона должна быть готова». «Все правильно», – кивнул Юджин. «Это в одиночку можно было бы рискнуть, да и то, получается шансы 50 на 50, мы ведь половину одиночек отловили и часть уничтожили». «Понятно», – кивается я, задумавшись. «А может, пусть едут, отпускать их нельзя», – качаю я головой. «Они, считай, пополнение для самообороны, придут в себя, они обучат их еще немного, усилит техникой и ударит уже как положено, а не нахрапом. Просто мы же не знаем, какой дорогой они поедут», – поясняется я свои мысли. «А если распылим силы, то они все равно прорвутся, да еще и от вертолетов наши люди пострадают». Юджин уважительно смотрит на девушку, цокает языком. Сэ, приподняв бровь, смотрит на меня. «В целом она права, если мы не угадаем с дорогой, которой они решат прорываться из поселка, то они проскочат. А сил, чтобы перекрыть все направления, у нас нет». «Верно», признаю я ее рассуждение. «Если распылим силы, то сможем, возможно, уничтожить несколько машин, но и только, а нужно остановить большую их часть. И еще одна проблема, если перекроем все направления, то защитить от вертолетов сможет только одно, ну два, если считать еще крупнокалиберные пулеметы. Время подумать еще есть». Снова протирает очки Юджин. «Верно, часов 5 еще есть. О, ты уже здесь». В класс заходит Сайтера, следом за ним Юрика, оба в полувоенной одежде, штанах и кителях, похожих на камуфлированные пиджаки, вот ведь модники. «Доброе утро». Мы быстро здороваемся и сразу стелим карту, начиная вдумчиво рассматривать вероятные пути их отхода. И чем больше я изучаю уже изученную вдоль и поперек карту, тем больше понимаю, это снова угадайка с неясными перспективами. Оставлять выбор противнику неверно, думать нужно от обратного. Противник хочет сбежать из поселка, хорошо, пусть бежит по тому маршруту, на котором мы сможем его прищучить. Вопрос, как этого добиться? «Олег», — позвала меня Сэя, погладив по запястью. Я, разглядывая карту, погрузился в свои мысли. Юрика и Сэя, переглянувшись, уставились на меня. Сэя уверенно ухмыльнулась матери, возможно, считав по моему лицу, что что-то мне в голову таки пришло. «Юджин, у тебя будет человек 40 готовых рискнуть жизнью, не считая минометчиков», — наконец спросил я. «Что ты задумал?» — спросил Сайтера, также выныривая из разглядывания карты и своих мыслей, не дав тому ответить. «Они собираются бежать. Но чтобы выйти на выбранный маршрут, им так или иначе надо будет покинуть поселок». «Так», — начал я неспешно. «Очевидно же», — кивнул он, бросив взгляд на Юджина, тот, пожав плечами, кивнул, уставившись в свою очередь на меня. «Мы ударим по ним со стороны гор, используя лес как прикрытие от авиации, и начнем давить». «Ты говорил, что к штурму мы пока не готовы», — напомнила мне Юрика, бросив взгляд на Саю. «Изображая штурм», — закончил я фразу, снова момент с переглядыванием всех со всеми. До мужиков дошло. «Что, изображая?» — переспросила Юрика, недопоняв, но уже через мгновение дошло и до нее. «Мы оставим им очевидный вариант, хорошо просматриваемый и наблюдаемый, автодорогу в сторону шоссе. С одной стороны она самая удобная для движения, на всякий случай, поясняю я. С другой стороны, замаскироваться вокруг нее труднее, чем на проселочной дороге среди деревьев и леса, а значит и вертолетом, что их будут прикрывать, работать по нам проще. «Так может выдавить их тогда на проселочную дорогу?» — спросил Сайтера, запутавшись. «Только если вы готовы пожертвовать частью людей, ведь давить и изображать штурм придется со стороны шоссе, а в этом случае вертолетчики смогут работать по хорошо заметному ориентиру, вдоль дороги, да и укрытий для ваших людей там меньше». Я замолчал, давая ему возможность додумать самостоятельно. Юджин застыл, прикидывая что-то в уме. Сэ с тревогой смотрела на меня. Я же снова пялился на карту. А это значит, засаду на дороге придется делать относительно малыми силами, ведь если они все же решат прорываться проселками, а вертолетчики их поддержат, то штурмующих будут подпирать дополнительные силы, способные остановить прорыв. Ну а мы, получается, просидим в засаде, которая не выстрелит в прямом и переносном смысле. Думаю, наберу, наконец говорит Юджин. Подробности идеи будут, проселки на флангах перекрыть будет просто, спокойно говорю я, помечая ногтем места на карте. Пилим деревья и роняем их на дорогу. И таких завалов делаем 2 или 3, через каждые 500 метров, чтобы было непонятно, где сидит наша засада, для пилотов сверху непонятно. «Бензопилы есть», — сообщает Юрика, выхватывая блокнот из внутреннего кармана не то пиджака, не то кителя. «Ага, за спиной у себя, бойцы, изображающие штурм, тоже завалы делают. Если вертушки полетят, то они подобные вещи срисуют сразу, и на землю сообщат, наверное». Продолжаю я, усмехнувшись на это, Сэ повадки матери копирует, не задумываясь. «Штурмующих поддерживают минометы, мины особо не жалейте, но самое главное...» Перед тем, как переходить к стрельбе, роем щели в земле для защиты от авиаудара. Щели, не поняла Юрика. Узкие окопы, глубиной до 2 метров и шириной около метра сверху, и сужающиеся к низу, пояснил я. От тяжелой бомб они не защитят, понятное дело, но от осколков реактивных снарядов запросто, не спасет, только если вертолет в каждую такую щель прямым попаданием засадит. Это надо будет лопатой кирки. Тут же записала она, а глубина обязательно 2 метра должна быть, и какая длина, хотя бы 1,5 метра в длину и столько же глубиной, подумав, ответил я, прикинув средний рост японцев, чтобы можно было спрыгнуть и сразу лечь. Поняла, кивнула она, продолжая быстро черкать в блокнотике, такие разные внешне, но, а точно, при появлении вертолетов, тут же все прячутся. Продолжаю я, вытряхивая глупости из головы. Если они все же решат прорываться через проселки, то встрянут на завалах, а по обочине особо не просочишься на машинах среди деревьев-то, только пешком, да и людей наших там будет много. Без потерь ему идти будет трудно. Все понял, кивнул Юджин. Ну а мы возьмем на себя направление, на котором они могут попытаться прорваться, если выдавливание сработает, закончил я. Мы, переспросил Сайтера, моя группа и та часть сил, что вы сможете выделить, они должны будут хорошо замаскироваться ближе к выезду на шоссе. Что, почему так далеко, не понял он. Когда начнется имитация штурма, они срисуют, где мы их давим, а после с воздуха постараются обнаружить наши позиции на шоссе, и скорее всего рванут, не увидев вблизи от поселка. План, что я задумал, рискованный, как и многие за последнее время, но упускать их нельзя. Упущу сейчас, и тогда проблем не оберешься. И главное, если они проскочат, то взять Куда или Шида, хотя лучше обоих, живыми, будет сложно. И сейчас-то невелика вероятность, но так хоть можно будет быть уверенным в их ликвидации. 2 часа ушло на подготовку, имитацию штурма решили начать примерно за час до предполагаемого времени эвакуации. Есть, правда, вероятность того, что на самом деле они нас так заманивают, с целью отбить атаку при помощи вертолетов, а потом добить решительным ударом потрепанные отряды Такаги. Правда, у меня сомнения, что они нас так далеко просчитали, но и исключить нельзя. У меня еще и карты на руке не лучшие для этой ситуации. Будь у меня хотя бы 2 дня на подготовку и... Но их нет, а значит, и сожаления по боку. Сначала хотел вооружить коту пулеметом, стреляет он из него очень хорошо, но подставлять парня под огонь мне вовсе не хочется. При этом как снайпер он выступит скорее всего лучше. Засаду на автоколонну решили устроить в 300 метрах от перекрестка. Причины на это 2. Первое. Вертолеты, бой в условно-северной части поселка срисуют и скорее всего удар будут наносить там. И особое внимание уделит местности вдоль дороги вблизи от поселка. Там тоже будет небольшая группа, стреляющая по поселку из стрелкового оружия. Они их шуганут, расчистив путь для колонны. Тут риск понести потери высокий, но... Вторая причина, можно будет организовать Г-образную засаду. где верхушка будет работать по головной машине с противоположной стороны шоссе, а перед ним дорога идеально спрямляется и для реки открывается отличный прострел в лоб колонне. Перетащить пушку и подготовить для нее позицию мы точно не успеем, да и не уверен, что противотанковое орудие так уж необходимо. Была бы это автоматическая пушка, то да, а так она в лучшем случае успеет сделать два выстрела, учитывая скорость сближения, ну три. Поэтому честь останавливать машины будет у реки. 300 метров прямой, плюс 4 полосы шоссе и еще около полутора сотен метров обочины с противоположной стороны. Девушку я спрятал недалеко, учитывая возможности Гекаты, но местность большего не позволяет, да и ей нужно будет стрелять по быстро движущимся машинам в лоб и желательно на шоссе их вовсе не выпустить. Кота будет работать рядом с ней, только его позиция будет отстоять метров на 40 от нее, но если река отстреливает двигатели и водителей, он будет валить всех, до кого дотянется. Вместе с ними там же разместится один ручной пулемет со стрелком и помощником, выделенный Юджином, и пара стрелков с карабинами с оптическими прицелами. И, конечно, вся моя группа со штурмовыми винтовками. Было, конечно, желание организовать огневой мешок, взяв дорогу в П-образную засаду, но учитывая небольшую дистанцию между нашими стрелками, есть немалый шанс, что часть потерь мы создадим себе сами из-за перелетов, слишком увлекшихся стрелков и прочего подобного счастья. Подковообразные засады хороши, если подготовка бойцов высока, на крайний случай большая дистанция между стрелковыми группами или, если иначе нельзя. Вдоль дороги разместилось еще 5 стрелков из наиболее доверенных, тех, что уже видели мои способности в действии, лишний раз языком трепать не будут. Все они вооружены штурмовыми винтовками, и задача у них примитивная – стрелять по мчащимся машинам в борт, а после прикрывать меня. Они расположились в 20 метрах друг от друга, тщательно маскируясь. Если смотреть от шоссе, мы все с правого фланга. Еще один пулемет выбил у Юджина для гоблина-воина. Правда, как выбил, людей, освоивших пулемет, у него недостаточно, и у нас еще 3 пулемета в запасе так-то. Гоблины довольно адаптивные парни, легко с новым оружием управляются. Он разместится и закопается в землю прямо на обочине дороги вместе с пулеметом. Получается, метрах в 30 от меня всего. К перекрестку я и Дина ближе всех. После того, как машины пересекут около 200 метров прямой под огнем реки, а учитывая их скорость, это будет быстро, я стану последним препятствием для того, чтобы им вырваться на шоссе и помчать, куда глаза глядят. У меня 2 преобразования, и пусть боец Титана не особо сильное бездействие артефакта, но физические кондиции у него отличные. Так что рискнуть жизнью до 3 раз я все же могу, остальные-то рискуют 1 раз. Ну и под бойца я вооружился пулеметом М60, давно эту пушку не использовали, пора пыль стряхнуть. И наконец Дина. По-хорошему ее бы посадить рядом с рекой, но именно у нее задача ПВО, ведь противопоставить вертушкам кроме нее мне нечего. Девушка займет позицию немного позади нас около шоссе на нашей стороне дороги. В этом случае она прикрывает всю нашу засаду, правда, огонь по колонне ей будет вести неудобно. Но в случае, если кто-то вырвется и опасность с воздуха будет ликвидирована, она подстрахует меня, но только в этом случае.